Она сжимала хрустальный дайт. Пришлось уйти туда, где не чувствуется присутствие людей. Публика ей не нужна. Она знала, что не так давно, еще до сражения с грязимонстром, на этом месте буквально до потери сознания тренировалась Нина. Нина, наверное, не хотела, чтобы ее видели. Не хочет этого и Фелли. Не хочет никого повстречать. Она неподвижно стояла на краю города и всматривалась в пейзаж по ту сторону воздушного поля. Ветра сегодня не было, не бушевало песчаных бурь, и за пределами города виднелся искаженный воздушным полем безмятежный ночной ландшафт. Фелли отлично понимала, чего лишены те, чей взгляд не способен пронзить эту темноту. Им не оценить ярких красок мира. А она знает, что по ту сторону поля ярче любых городских огней сверкают бесчисленные, рассыпанные по ночному небосклону звезды, что бледная луна льет свой чистый свет на загрязненную землю. Фелли знает, что на этой земле живут не только грязимонстры. Знает, что хотя нет ни животных, ни насекомых, а есть всего лишь микроорганизмы. Эти жалкие, крохотные формы жизни выжили в глубине земли, не уступив загрязнителям. Знает, как прекрасна эта жизнь. Знает, как воюют грязимонстры, освещенные призрачным светом луны. Что они одиноки, как бывают одинокие чемпионы на вершине успеха. Нет никого, кто чувствовал бы окружающий мир лучше нее. Фелли вздохнула, нарушая тишину безветренной ночи. Она расслабилась. Появилось сияние. Оно разлилось по длинным серебристым волосам, слегка меняя их цвет. Источником света были сами волосы. Мягкий свет окутал девушку и разогнал темноту. Психокинез. Его энергия выходила из тела Фелли через волосы в огромных количествах и на выходе испускала этот свет. Фелли была талантливым мастером психокинеза. Психокинезом, способным даже волосы заставить светиться, она обладала с рождения, без всяких тренировок. Обычному психокинетику не под силу полностью осветить волосы такой длины. Навык при этом роли не играл. Практика показала, что врожденную силу психокинеза серьезно улучшить невозможно. Хрустальный дайт в руке Фелли наполнялся психокинезом. Она не произнесла ключевого слова вслух, но свернутый прежде дайт восстановился, увеличиваясь. Теперь она держала полупрозрачный жезл, полностью состоящий из чешуек. Жезл распался. Чешуйки разделились и разлетелись, каждая в своем направлении. А в руке ничего не осталось. Психокинетические терминалы. Каждая чешуйка соединяется с Фелли за счет психокинеза и становится ее глазами, голосом, ушами. Особый орган чувств, присущий лишь психокинетику. У психокинеза есть пределы досягаемости, но терминалы позволяют увеличить эти пределы. Фелли послала разлетевшиеся во все стороны чешуйки за пределы воздушного поля, чтобы почувствовать мир. Она блокировала уважение загрязнителей и вообразила себя в далеком прошлом, когда люди могли жить на обычной земле. Даже сейчас, в безветренную погоду, казалось, что ледяной ветер пронизывает насквозь, а тишина ночи вызывает грусть. Фелли ощущала границы окрашенного бледным светом ночного мира и видела усыпанное бриллиантами звезд небо за его пределами. Она подумала, что эти ощущения тоже привилегия психокинетика. Остальные не могут по-настоящему почувствовать мир за пределами города, не могут совершить такую прогулку без защищающего от загрязнителей костюма. Если просто так выйти наружу, через 5 минут начнут гнить легкие, а кожа покроется бесчисленными волдырями, словно от ожогов. Мир нельзя почувствовать, потому что мир отвергает людей. Но есть люди, которые бросаются в этот мир, сражаются в нем. «Не понимаю», – прошептала Фелли, сознанием оставаясь вне города. В результате ей передались собственные слова. Комбинация врожденных и приобретенных психокинетических чувств передавала что-то странное. Наверное, это можно назвать смутным беспокойством. Примерно такое же беспокойство Фелли испытывала, глядя на одного человека. Лейфон Альсейф. У него талант к работе с Кей, но он не любит этот талант применять. Фелли чувствовала. У него особое прошлое, не такое, как у нее. Из-за этого прошлого Лейфон пытается забыть военное искусство. Не такое, более жестокое. Более жестокое, чем у Фелли прошлое. Ей было с рождения предначертано стать психокинетиком. Впрочем, их, наверное, объединяло то, что они оба стали военными из-за своих способностей. Лейфон выбрал такой путь, как средство к выживанию. От Фелли такого выбора требовали окружающие. Они оба сошли с пути, но по разным причинам. Лейфон сбился с дороги. Фелли сошла сама. «Быть может, я ошибаюсь», – подумала она. Нет, Лейфон пришел в Целни в поисках другого пути, не связанного с искусством. Преградой на этом пути стало бедственное положение Целни и знающий Лейфона брат Фелли, Кариан. Сначала Лейфон был против. Явно против того, чтобы сражаться во взводе. Но теперь он, казалось, смотрит на вещи иначе. Особой радости в боях не проявляет, но и не отвынивает. «Определись уже». Он сказал, что не прекратит искать путь, свободный от военного искусства, но добавил, что не может бездействовать, когда его сила нужна. «Оптимистично», – подумала Фелли. «Он просто до смешного добрый, и не исключено, что выбрал правильный путь. И все же. Чувствуя в груди какую-то непонятную тяжесть, Фелли покачала головой и дала терминалам команду на возвращение. Она пришла разобраться в себе, но незачем углубляться в такие дебри. Так она решила. Терминалы что-то засекли. Нечто скрывающееся в темноте. Горный хребет заслонял его, делая почти незаметным. Попытка уловить отраженный свет ничего не дала. Тогда Фелли активировала восприятие тепла и звуковое электромагнитное сканирование. И тоже бросила их на изучение таинственной сущности. Терминалы уже шли к цели. Расстояние не так уж и велико. Для города, наверное, 2 дня пути. Когда терминалы долетели, ночь, разумеется, уже кончилась. Подойдя на приемлемое расстояние, они начали сканирование изучаемого объекта. Глядя на поступающие в сознание по многочисленным каналам данные, Фелли потрясенно выдохнула. «Это же...»